Кремень и огниво. Получив однажды сильный удар от огнива, кремень возмущенно спросил у обидчика: «С чего ты так набросилась на меня? Я тебя знать не знаю. Ты меня, видимо, с кем-то путаешь. Оставь, пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не причиняю зла». «Не сердись, дружок, понапрасну», — с улыбкой промолвила огниво в ответ. «Если ты наберешься немного терпения, то вскоре увидишь, какое чудо я извлеку из тебя». При этих словах кремень успокоился и стал терпеливо сносить удары огнива. И, наконец, из него был высечен огонь, способный творить подлинные чудеса. Так терпение кремня было по заслугам вознаграждено. Сказка сказана для тех, кто поначалу робеет в учебе. Но если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ученье корень горек, да плод сладок. Язык и зубы. Жил-был на свете мальчик, страдавший серьезным недугом, которому иногда бывают подвержены и взрослые. Он беспрестанно разговаривал, не зная меры. «Что за наказание этот язык?» – ворчали зубы. «Когда же он угомонится и помолчит немного?» «Какое вам до меня дело?» – нагло отвечал язык. «Жуйте себе на здоровье, что я вам выберу, и помалкивайте. Вот и весь вам сказ. Между нами ничего нет общего. Никому не позволю встревать в мои личные дела, а тем паче соваться с глупыми советами». И мальчик продолжал без умолку болтать, кстати и не кстати. Язык был наверху блаженства, произнося все новые мудреные слова, хотя и не успевал хорошенько вникнуть в их смысл. Но однажды мальчик так увлекся болтовней, что сам того не ведая, попал в просак. Чтобы как-то выпутаться из беды, он позволил языку сказать заведомую ложь. Тогда зубы не выдержали, терпение их лопнуло. Они разом сомкнулись и прибольно укусили взорвавшегося врунишку. Язык побагровел от выступившей крови, а мальчик заплакал от стыда и боли. С той поры язык ведет себя с опаской и осторожностью. Да и мальчик, прежде чем вымолвить слово, дважды подумает. Бритва. У одного цирюльника была бритва красоты необыкновенной, да и в работе ей не было равных. Однажды, когда посетителей в лавке не было, а хозяин куда-то отлучился, вздумалось бритве на мир поглядеть и себя показать. Выпустив острое лезвие из оправы, словно шпагу из ножен, и гордо подбоченись, она отправилась на прогулку погожим весенним днем. Не успела бритва перешагнуть через порог, как яркое солнце заиграло на стальном полированном лезвии, а по стенам домов весело запрыгали солнечные зайчики. Ослепленная этим невиданным зрелищем, бритва пришла в такой неописуемый восторг, что тут же непомерно возгордилась. Неужели после такого великолепия я должна вернуться в цирюльню? Воскликнула бритва. Ни за что на свете! Было бы сущим безумием с моей стороны губить свою жизнь, выскабливая намыленные щеки и подбородки неотесанных мужланов. Разве моему нежному лезвию места у Бродобрея вовсе нет? Спрячусь-ка я от него в укромном местечке. С той поры ее и след простыл. Шли месяцы, наступила дождливая осень. Соскучившись в одиночестве, беглянка решила выйти из своего добровольного затворничества и подышать свежим воздухом. Она осторожно выпустила лезвие из оправы и горделиво огляделась вокруг. Но, о ужас! Что же стряслось? Лезвие, когда-то нежное, огрубело, став похожим на ржавую пилу, и не отражало более солнечных лучей. Осознав свою ошибку, бритва принялась горько плакать. Зачем я поддалась соблазну? Как меня холил и лелеял добрый цирюльник! Как он радовался и гордился моей работой! А теперь, о Боже, что со мной сталось? Лезвие потемнело, зазубрилось и покрылось отвратительной ржавчиной. Я погибла, и нет мне спасения. Та же печальная участь ожидает всякого, кто наделен талантом. Но вместо того, чтобы развивать и совершенствовать свои способности, чрезмерно возносится и предается праздности и самолюбованию. Как и эта несчастная бритва, такой человек постепенно утрачивает ясность и остроту ума, становится косным, ленивым и обрастает ржавчиной невежества, разъедающей плоть и душу. Великодушие. Высунув голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал. «Мама, что это за птицы?» – спросил он. «Наши друзья», – ответила орлица сыну. «Орел живет в одиночестве, такова его доля, но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, наши верные друзья». Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, считая отныне их своими верными друзьями. Вдруг он закричал: «Ай-яй-яй-яй! Ай-яй! Мама! Они украли у нас еду!» «Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я скажу тебе. Как бы орел не был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать». «Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добывается не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимися последним куском.